кажется, в Ницце. Клод рассказал Жиду про эти тетради. Жид, с которым у меня была многолетняя переписка, попросил прислать ему копию, а затем в письме посоветовал мне бросить ручку, перестать рассказывать от первого лица, а начать печатать мою историю как роман на машинке. Страницы, написанные от руки, стали книгой «Я вспоминаю». Машинописные — книгой «Педигри». Четверг, 14 июля 1960 года. Мировая история в том виде, в каком она записана, запечатлена в скульптурах, на картинах, изложена в энциклопедиях, сводится в конечном счете к истории нескольких сот людей. Их можно свести и до нескольких десятков. Философов, ученых, деятелей искусства, которые стали вехами нашей эволюции и которых вполне достаточно, чтобы влить в нас каплю гордости за то, что мы люди, и каплю надежды. Однако им всегда противостояло насилие, состоявшее на службе у религиозных, политических и националистических идей. Почти все те, кому теперь у нас воздвигнуты памятники, оказывались в той или иной мере жертвами насилия, жертвами грубой силы и идей, которые ее направляли. Так почему же сейчас должно быть по-другому? Уже 3 года, как я отказываюсь надевать ордена даже на официальные церемонии. Не являются ли они свидетельством того, что власть расценивает вас как хорошего слугу насилия? Само собой, это достаточно банально. Но за этими неловкими фразами я ощущаю нечто, чего не могу выразить. В романах у меня все иначе. Там я стараюсь избегать намеков на этот счет и вообще касаться любых идей подобного рода. И вовсе не из-за того, что кому-то это может не понравиться, а из страха выглядеть ангажированным. Я ведь не принадлежу ни к той, ни к другой стороне. Ангажированный человек, кто бы он ни был, пугает меня, вызывает у меня отталкивание. Я спрашиваю себя, а искренен ли он? И если вижу, что да, начинаю сомневаться в его умственных способностях. Об этом я могу говорить только с моим 10-летним сыном. Старшему это неинтересно. Тем лучше, возможно. Я люблю человека. Его история, особенно первые шаги, волнует меня куда сильнее, чем любые драматические страсти. Я люблю следить за тем, как он век за веком ищет себя, падает и снова пытается идти вперед. Как горестно видеть его не личностью, а частью толпы, внимающим тем, которых называют его правителями, и которые стали таковыми только потому, что кто-то там отдал за них голоса. Нет, эти тетради решительно не предназначены для публикации, и я, вероятно, попрошу наследников уничтожить их после прочтения. В сущности, они необходимы мне, чтобы избавиться от всего, что мучает мой мозг. Когда мне нужно ответить на важное письмо, я делаю это немедленно, чтобы оно не преследовало меня целыми днями. То же самое и здесь. Я хороню то, что тревожит меня, чтобы больше об этом не думать. Понедельник, 18 июля 1960 года. Маленькая передышка перед тем, как появятся гости и приедут Нильсены. Ну, они-то меня не утомляют. Беседуя с ними, мне не приходится напрягаться. А вот вчера был Пьер Бенуа. Это совсем другое дело. Дьявольский хитер. Плеоназм, ну и пускай. И к тому же страшно чувствителен. Я вечно боюсь его обидеть, и потому у меня ощущение, будто я разговариваю с ним на цыпочках. Впрочем, все это имеет весьма далекое отношение к тому, о чем я хотел написать. Примечание. Нильсен Свен, издатель произведений Семенона.